Глава вторая. Время поиграть с друзьями. Академия пилотов Лайшала имела общежитие, несколько ресторанов и всевозможные магазины. Различные ремонтные мастерские «Силуэт рыцарей» располагались там же, в том числе и связанный с ними персонал. Все это формировало большой студенческий городок. Так как Академия Лайшала была главным учебным заведением страны, то городок размещался недалеко от столицы. Городок перенял название от Академии и был известен как «Город Академии Лайшала». Именно в нем и проживал Эрнести. Солнце садилось за стенами, окружавшими город, и ночь охватила академический городок. Помимо нескольких особых, большинство магазинов к концу дня закрывались, и только горстки людей все еще бродили по улицам. Весь город погрузился в мирную тишину. Миниатюрная фигура бежала по пути, образованному крышами зданий. Фигура была одета в черное, в темноте разглядеть ее было сложно. Она была словно ветер, гуляющий по крышам. И, конечно, это был 8-летний Эрнести Эчевария. С течением времени его тренировки все время преображались, от простых пробежек до большого путешествия по крышам городских зданий. По мнению Эру, открытое пространство и меняющая высота зданий было идеальным для тренировок. Потерпев неудачи при использовании заклинаний физического импульса в прошлом, он начал его дальнейшее совершенствование. Изменяя его в заклинание с низким потреблением маны, усиливая только ноги для бега. Он уже настолько освоился, что даже активные движения не влияют на его скрипт. Его усиленные ноги позволили ему передвигаться в очень быстром темпе. Во время бега Эру приблизился к краю здания, эти края были сродни скалам, разделенными у основания дороги. Он сделал глубокий вдох, увеличивая потребление маны. С яростной реакцией он ускорился, как стрела, выпущенная из лука, сократив расстояние до края в одно мгновение. В тот момент, когда он сделал свой последний шаг и прыгнул в воздух, он активировал еще одно заклинание. Путем сжатия воздуха прямо за собой он создал плотную воздушную пулю. Это была начальная магия ветра, воздушная пуля. Эру поднялся в воздух, пуля была за ним. Он использовал энергию от заклинания, чтобы подтолкнуть себя вперед. Мгновенное ускорение подбросило тело Эру в воздух, образуя красивую дугу в небе. Он активировал свою магию усиления тела в воздухе и использовал еще одно заклинание прежде, чем приземлиться. Это было еще одно заклинание воздушной пули, но в этот раз воздуха было намного больше. Он не выстрелил воздушной пулей, как в прошлый раз. Вместо этого он использовал ее в качестве подушки, приземлившись на другой крыше. Эру перекатился, чтобы смягчить падение, и побежал с такой же скоростью, как и перед прыжком. 1273 год истинного календаря. Прошло 3 года с тех пор, как Эру начал свои тренировки магии. Он практиковался ежедневно без отдыха, накопив большое количество маны в своем маленьком теле. Обычно дети никогда так интенсивно не тренируются в магии в столь юном возрасте, поэтому неудивительно, что на Эру это так сильно повлияло. Его физические возможности также резко возросли, но все же было жаль, что он так и не смог использовать заклинание физического усиления на все тело на долгое время. Поэтому он и придумал заклинание с низкими затратами маны, ориентированные на конкретные части тела. Так он мог использовать их в полную силу при необходимости. Он также нашел способ использования других заклинаний во время движения на высоких скоростях. Эта тренировка позволила Эру улучшать его способности, также увеличивая его запас маны и уменьшая ее расход. По этой причине Эру сфокусировался только на магии передвижения. Он не тратил все свое время на тренировки, иногда играя с другими детьми своего возраста, так что родители о нем не волновались. Несмотря на все, он не мог отрицать, что играть как ребенок снова было весело. Эру медленно осознал, что его тело было меньше, чем у других, но он не слишком беспокоился об этом. Однако маленький рост мог стать его недостатком. Конечно, Эру планировал продолжить свои тренировки магии, отказываясь сдаваться из-за отсутствия способностей. Но все же его тело было очень легким, так что он уделял больше внимания его атакующим возможностям. Это была причина его решения повысить мобильность. Скорость будет одновременно отвлекать врагов и увеличивать его силу атаки. Правильно, так как Ушива Камару одолел навыками силу в Японии. Хотя у меня все равно нет особого выбора. Эру думал о таких тривиальных вещах, в то время как бежал в полумраке ночных улиц. Обычный тренировочный маршрут, ежедневный рутинный бег, но случилось нечто неожиданное. «А? Кто-то приближается!» Раздался голос девушки, следом последовал грубый голос. «Кто ты? Здесь кто-то есть?» Вопросы с обеих сторон накладывались друг на друга. Эру никогда до этого не встречал никого во время тренировок на крышах. Это был первый раз, когда он кого-то встретил. Молчание продлилось довольно долгое время. Они встретили кого-то в том месте, в котором, как правило, людей быть не должно. В таких случаях следует быть осторожным. Один из них был одет в подозрительный черный наряд с капюшоном. Эру наблюдал за другой стороной. Звездный свет давал плохую видимость, но он мог смутно разглядеть, что эта пара были мальчик и девочка примерно его возраста. Эру был ниже среднего роста, в то время как эта парочка были относительно высокие и стройные. На первый взгляд, они не выглядели моложе Эру, но и не намного старше. Поняв, что ситуацию тишину не решить, Эру подумал представиться. «Добрый вечер, я Эрнести, я на вечерней прогулке, а вы?» Двое, которые опасались юноши в черном, были ошеломлены внезапным приветствием. Эру не мог понять выражение их лиц, но в лунном отражении он заметил, как юноша искоса на него посмотрел. «Я Аршит, это моя младшая сестра, Адельтрат. Мы смотрели на звезды, верно?» Эру посмотрел на окно в потолке за ними. Эта парочка, вероятно, оттуда и вышла. Неожиданная встреча удивила их, но это было простым совпадением. Эру решил продолжить пробежку. «Я понял. Извините, что беспокоил вас. Я ухожу». «Стой, не уходи. На прогулке, говоришь? Но почему на крыше?» «Не считаешь, что это странно?» «Хм, может быть». Эру мог заметить, что они в замешательстве по их тону. Даже Эру посчитал бы это подозрительным, если он был бы на их месте. «Я сказал, что это прогулка, но это больше похоже на специальную тренировку. Вот почему я выбрал место, где труднее перемещаться». «Но тебе действительно нужно бегать по крышам? Это странно». Простой ответ Эру был для них невероятно странным. Они, склонив головы, скептически на него посмотрели. «Хм, забудь. Это значит, мы прервали твою тренировку. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Ну, я должен продолжить». «Эй, стой, ты сказал, что это специальная тренировка, значит, ты бегаешь каждый день?» Адельтрат остановила Эру, который был готов уже уйти. Эру немного замешкался и, ответив «Да», пошел дальше. Парочка следила за Эру глазами, пока он не исчез в тени. Его необыкновенная скорость их удивила. Они наблюдали, как Эру, разогнавшись, прыгнул с края крыши. Сила его прыжка ошеломила их еще больше. «Удивительно, действительно удивительно. Как это? Выглядит круто». «Вах, он действительно побежал. Невероятно, он взлетел с края крыши». Аршит и Адельтрат были взволнованы, наблюдая за Эру. Они на крыше смотрели на звезды из-за некоторых печальных событий, и это удивительная встреча. Их жизнь резко изменилась из-за этой встречи. Эру, Аршит и Адельтрат снова встретились на следующий день на том же месте. В отличие от прошлой встречи, эти двое, казались, ждали Эру. Эру отказался от мысли избегать их и поздоровался. «Добрый вечер! Снова смотрите на звезды?» «Йо! Нет, мы здесь, чтобы увидеть тебя!» «Да». Пара счастливо улыбалась, это было видно даже под слабым светом звезд. Эру не был уверен в их намерениях, но решил пообщаться с ними. Он мог просто убежать, если все пойдет наперекосяк, и выбрать другой маршрут тренировок в будущем. «У тебя есть причина, чтобы прятать лицо?» — так спросил Аршит. Эру подумал, что это было слишком грубо с его стороны, поэтому он снял капюшон и сел на крышу, как и они. «Что-то не так?» Он заметил, что эти двое застыли с неловким выражением на лицах. Ваши имена Аршит и Адельтрат, верно? Что такое? Что за странная реакция? А? О, нет, ничего. Ты девушка? Ты так быстро бегаешь, я думал, что ты парень. Эру обликом походил на свою маму, стал еще более очаровательным с возрастом и теперь был похож на красивую девушку. Серебристо-фиолетовые волосы, что достигали его подбородка, были подстрижены до плеч, качались на ветру. Тусклый лунный свет не скрывал его лица. На самом деле слабый свет, но его гладкой кожи придавала его лицу волшебную атмосферу. Его лицо не соответствовало его действиям, которые они видели накануне. Это еще более запутало пару. Эру посмотрел на двух детей, прищурив глаза, и сказал. «Нет, может, я похож на маму, но я действительно мальчик». «Нет, есть же предел тому, как сильно ты похож на свою мать. Ты действительно мальчик?» «Это правда, у меня нет оснований лгать вам». «Ох, такой милый, Эрнести!» Адельтрат подходила все ближе, протягивая руки по какой-то причине, и Эру, почувствовав опасность, начал отступать назад. Аршит сразу схватил Адельтрат за воротник и потащил обратно. «Ну, мое имя трудно выговорить, зовите меня просто Эру». «А, тогда можешь звать меня Шит». «Если обращаться к тебе Эру, тогда я Ади». После знакомства Эру, кажется, опасался Ади, которая, казалось, была готова наброситься на него. «Итак, о чем хотите поговорить?» «Верно, когда ты ушел вчера, ты ведь спрыгнул с крыши. Как ты это сделал?» «Ах!» «Что?» «Точно, пожалуйста, научите нас делать так же!» «Воу, куда делась их настороженность вчерашнего дня?» Шит общался с ним, как будто они были старыми друзьями. Эру не понимал, почему Шит был так взволнован. «Я могу показать вам, но это займет много времени, хорошо?» «Не беспокойся, если мы будем с тобой, то когда-нибудь мы сможем летать, как ты, верно?» «Да, но у вас может ничего не получиться, такое тоже встречается». Эру их предупредил и начал объяснять свою тренировку простыми словами. В основном это касалось магии. Шит и Ади были достаточно умны, быстро во всем разбираясь, но разобравшись в теории, они хмуро уставились на одну задачу. «Разве это не изнурительно?» «Эру такой удивительный!» «Разве я не говорил вам об этом в самом начале?» Ошарашенный дуэт застонал, потом поднял голову, они будто что-то придумали. «Кстати, почему твоя магия настолько мощная?» «Это потому, что у меня высокая совместимость, и я тренировался в течение нескольких лет». «Несколько лет? Сколько тебе лет?» 8. «Э? Так же, как и нам». Ади была впечатлена. По сравнению с объяснением, ранее это было более потрясающим. Шит и Ади оказались близнецами. Им обоим было по 8 лет, как и Эру. Шит было в приподнятом настроении, услышав это. Он выглядел беззаботным. Он сделал лицо, говорящее «отлично, мы сделаем это», и воспылал. Эру предупредил Шида. «Физический импульс – высшее заклинание. Вы не сможете использовать его без изучения основ. Тогда просто научи нас магии». «А? Ты сильный, верно? Ты ведь знаешь много заклинаний. Ты можешь быть милым, но ты также и надежный». На лице Эру начались судороги. Все развивалось не так, как он ожидал, и каким боком тут его привлекательность. Их просьбы начали беспокоить. Он хотел бы этого избежать, если это вообще возможно. Но когда он увидел, как Шит и Ади с энтузиазмом говорят о тренировке, его совесть не могла позволить ему игнорировать их. «Ах, это... фу... я понимаю. Я... научу вас обоих магии». «Отлично, я рассчитываю на тебя, брат». «Замечательно, не зря ты такой симпатичный». «Ты переоцениваешь меня, и это не имеет ничего общего с привлекательностью». «Постойте, как я уже сказал, магия не то, что можно выучить сразу. Вы должны начать с основ, вы поняли?» «Да, да, не волнуйся, мы догоним тебя в мгновение ока». Он чувствовал себя неловко Шидом, сказавшим это с такой легкостью. Но Эру все равно говорил с ними детали, прежде чем они расстались. На следующий день двойняшки навестили дом Эру. Не ночью, а уже в течение дня. До сих пор они встречались только при лунном свете. Эру наконец-то увидел их красивые черные волосы и карие глаза. Брюнеты-близнецы напомнили Эру о Японии, и он испытывал чувство родства с ними. У Шида были короткие растрепанные волосы, а у Ади слегка волнистые достигали плеч. Они действительно были близнецами, имеющие похожее телосложение и пристальный взгляд. «Добро пожаловать в мою скромную обитель, пожалуйста, входите!» Эру поприветствовал и проводил их. В резиденции Чевария было немного больше своих соседей из-за их отношений с деканом и инструктором в школе пилотов Лайшала. Шит и Ади с любопытством осматривались, когда Эру сопровождал их. Мама Эру, Селестина, тепло их поприветствовала. Ее сын, который редко приводил друзей домой, привел двоих одновременно. Она отличный повар и решила показать свое мастерство, делая закуски и напитки, чтобы гости чувствовали себя как дома. Ади была в восторге. Она хорошо поладила с Тиной и хотела последовать за ней на кухню, чтобы приготовить закуски, но была остановлена Шидом. После они пошли в комнату Эру, чтобы учиться основам магии. Комната Эру была очень аккуратной, там были только стол, кровать и несколько полок вдоль стены. На полках были учебники на тему магии, а также некоторые книжки с картинками. Для ребенка дошкольного возраста эта комната была слишком практична. Близнецы, особенно Ади, собиралась пошарить в комнате, но были остановлены Эру. После этого случая уроки магии наконец начались. Эру использовал учебник по магии, понравившийся ему больше всего, как учебный материал, и начал с основ. Он думал, что они слишком уверены в себе и полагал, что поскольку им только 8 лет, они быстро устанут и сразу сдадутся. Но Шит и Ади были удивительно увлечены этими уроками. Когда они начали свои практические занятия с печатью Творца, они демонстрировали замечательный контроль, попав в яблочко после нескольких попыток. Эру вспоминал их вчерашний разговор. Они сразу поняли объяснение о магии, что означает «близнецы великолепны». Эру сразу понял, что недооценивал их. Он остановил дуэт, который сразу рухнул после истощения своего запаса маны. «То, что вы чувствуете, это истощение маны, потому что ваш запас ее слишком мал. Вы должны начать повышать свой запас маны через тренировки». «Фуф-фуф, это утомительно. Так, это и есть специальная тренировка?» «Истощая ману каждый день, ваш запас маны будет расти быстрее, чем если бы вы ничего не делали. И это намного лучше, чем делать обычные упражнения. Так вы сможете тренировать свое тело и магию одновременно, и это более эффективно». Фу, так вот почему ты занимался пробежкой на крыше. Да, я говорил вам, просто не будет. Ты прав, но я все-таки хочу это сделать. Мне просто нужно продолжать каждый день. Разве это не просто? Эру был удивлен. Он повернулся, чтобы увидеть компанию, которая, отдышавшись, с руками на поясе, бесстрашно глядела. Их глаза были полны решимости и уверенности. Намек на лбу был на их лицах. Он посмотрел на Ади, беспечно думая. Она высокая и станет красавицей в будущем, но она не из тех, у кого трудный характер. «Хорошо. Пожалуйста, работайте над вашими печатями Творца сейчас. Вы сможете выполнять специальные тренировки со мной после того, как ваш запас маны вырастет. Я не знаю, когда мы сможем догнать тебя, но это точно будет раньше, чем ты думаешь». «Конечно, просто наблюдай за нами. Мы достигнем твоего уровня в кратчайшие сроки». Впечатление Эру о своих первых лучших друзьях постепенно улучшается. Они крепче, чем я думал. Я завел некоторых довольно интересных друзей. Итак, в тренировке Эру теперь включены близнецы Аршит Олтер и Адельтрат Олтер. Его жизнь стала еще более оживленной. Эру не просто тренировался в магии. Когда у него было свободное время, он также учился обращаться с мечом, как и обещал его отец, Матиас. Это был стандартный курс фехтования из школьной программы Академии Лайшала. Шит и Ади тоже к нему присоединились. Из их троицы самым талантливым с мечом был Шит. Его телосложение было превосходно для его возраста, что позволило ему превзойти Эру в кратчайшие сроки. Он держал позицию «я никому не проиграю в тренировочных боях». Они практиковали фехтование вместе с магией. По сравнению с другими детьми своего возраста, их трио было очень занятым. Эру делал необходимую подготовку, чтобы достичь своей мечты. Он привык ко всему за столько времени, так что он не считал это невыносимым. Он чувствовал, что он недостаточно старался в своей прошлой жизни. Это стимулировало его сейчас. Эру понял, что самая большая мотивация для человека проявляется только от их желаний. Что касается Шида и Ади, они выкладывались той же страстью, что и Эру, живя каждый день на полную катушку. Тренировки Эру уже превзошел обычные нормы. Не было необходимости обременять нормальных детей этим. Если они хотели стать рыцарем, работы так много необходимости не было. Но они никогда не жаловались на это. Что мотивирует близнецов? Эру не мог придумать никакой причины для них, чтобы работать так тяжело. Даже с их напряженным графиком они не только тренировались. Они уделяли время, чтобы провести с родителями или играть с другими детьми их возраста. Для королевства Фремивира была единственная проблема – это существование демонов-зверей. Ситуация значительно отличалась от западной части горы Абиния, королевства Фремивира, имела общую границу с лесом Бакюс, а в лесу правили демоны-звери. Демоны-звери часто нападают, угрожая жизни и имуществу граждан, заставляя людей жить в страхе. Следовательно, города в Фремивире имеют прочные стены для защиты города и граждан. Все в Фремивире поддерживали строительство стен, но жалобливые дети считали жизнь за стенами скучной и душной. Расходуя свою энергию, они считали весь город как большую детскую площадку, играя вокруг и шумя. Звук детского смеха был слышен на улицах каждый день. Так было и сегодня, ребята бегали по тротуару. Но если посмотреть внимательнее, то один ребенок упал далеко позади. «Что ты делаешь, медленная черепаха?» Когда он услышал насмешки детей, ребенок, который упал позади, поднялся, задыхаясь, и замахал руками, и начал протестовать. «Фуф-фуф, ничего не поделаешь, мы гномы не можем бегать так быстро!» Этот ребенок был ниже ростом, чем остальные. У него было сильное и крепкое тело вместе с короткими ногами, хоть он и был сильным, но при этом медленным. «Эх, Батсон, ты тормоз!» «Что ты сказал? Черт!» «Тормоз Батсон рассердился! Будет больно, если он вас поймает! Убегаем!» Ребенок по имени Батсон был красный от гнева. Он бежал, тяжело шагая, но не мог ничего поделать с его коротким шагом. Дети разбегались каждый раз, когда он приближался, и смеялись, оставив одинокого Батсона позади. «О, блин!» Он сжал кулаки в отчаянии. Он был беспомощен, но медлительность изъян расы гномов. Гномы — раса родом из северных гор. Они жили среди коварных снежных вершин, расширяя пещеры. Шло время, они начали копать глубже и стали квалифицированными шахтерами. Во время переработки богатых полезных ископаемых северных гор, гномы стали экспертами по всем видам минерального сырья, повышая свои профессиональные навыки в работе с ними. Они были известны как раса ремесленников. Из-за своего окружения гномы изменились с течением времени для того, чтобы проворно перемещаться в узких пещерах. Их короткий рост и широкое тело были отличной особенностью расы. В отличие от обычных людей, их мышцы были в два раза сильнее, они были крепкими на вид. У мужчин были густые длинные волосы и бороды, которые начинают расти в возрасте 10 лет. Кстати, их культура акцентировала свое внимание на уходе за бородой, и все мужчины гордятся этим. Но изолированные гномы не потратили всю свою историю, скрываясь на севере. Также существует множество гномов, которые, используя свои навыки, создают кузнечные магазины по всей земле. Ребенок, о котором шел рассказ, Батсон Терманен, был одним из таких гномов. Его родители были кузнецами в городе Академии Лайшала. Вот почему он играл с местными детьми. Игры детей в основном это салки друг с другом или прятки, особенно в городе, окруженном стенами. Батсон не знал, как тяжело было жить в таком замкнутом пространстве. Он также был осмеян местными детьми, как только появлялся в районе. Дети смеются над Батсоном, быстро разбежались. Батсон поднялся и направился домой в плохом настроении. «Странно, ты один? Где остальные?» Дымящийся Батсон услышал, как кто-то заговорил с ним и повернул голову, увидел троицу. Тот, что посередине был коротышкой, как долина между двумя горами. Это было трио Эрнести, Аршит и Адальтрат. «Эру, вы, ребята, тоже смотрите на меня сверху вниз из-за моей медлительности?» Троица была озадачена ответом Батсон, но они быстро поняли ситуацию. Гномы, может быть, и медленные, но они были также очень сильны. Это означает, Батсон будет невероятно силен в бою. Он не проиграл бы даже против нескольких врагов, если дело дойдет до драки. Батсон повздурил с кем-то и не добился убедительной победы в схватке, что и послужило причиной нынешней ситуации. Эру, как только увидел походку Батсона, сразу понял, что его высмеивали, и ухмыльнулся. «Ах, над тобой снова издевались! Отлично, пойдем найдем всех тех ребят!» Близнецы, выслушав предложение Эру, равнодушно ответили. «Мы-то не против, но вот, с нами все в порядке, но Батсон не сможет за нами угнаться». «Верно, поэтому мы возьмем его с собой. Просто рассматривайте это как обычную тренировку. Батсон будет как дополнительный вес в тренировке». «О, я понял! Вперед, вперед!» Шит и Ади поняли, что Эру имел в виду, и встали по обе стороны от Батсона. Они не принимали во внимание чувства Батсона и просто им вооружились. «Эй, что вы хотите?» «Ну что ж, начнем нашу сегодняшнюю тренировочную пробежку». Шит и Ади начали двигаться по команде Эру, игнорируя растерянного Батсона. Они относились к Батсону как к грузу и несли его. Этот метод может быть использован только после обучения ограниченному физическому импульсу, позволяя использовать силу, превышающую их физический предел. Батсон, пораженный их удивительной скоростью, уже не сопротивлялся. «Они должны быть на центральной площади! В атаку! Ора!» «Да! Скажите мне кто-нибудь, что тут происходит?» Академический городок разделялся на школьную и городскую зону. В самом центре городской зоны имелось открытое пространство, известное как Центральный общий квартал. Он был наполнен всевозможными киосками в течение дня и был основным местом сбора для детей. «Эй, этот парень что бежит сюда? Это невозможно, он слишком медленный! Это будет чертовски больно, если он тебя ударит! Расслабься, просто убегай, если он появится! Он бегает медленно, ты сможешь легко сбежать!» Это были дети, которые смеялись над Батсоном ранее. Группа использовала ящик в округе, как стулья, и ела купленные в ларьках фрукты. Они веселились и даже не думали о возможной мести. Вдруг они услышали громкий крик издалека. «Вах! Воу! Стой! Куда мы идем? Вы меня вообще слышите?» Они заметили знакомый голос, который удивил их. Разве это не Батсон, на котором они недавно подшучивали? Это тот человек, которого они хотели избежать? Группа искала источник голоса и увидела, как Шит и Ади несут Батсона за руки и быстро приближаются. Они начали паниковать и кричать. «Воу, что? Что это они?» «Ха, мы нашли! Сейчас, Батсон, запуск!» Эру указал на цель, а Шит и Ади бросили Батсон с лукавой улыбкой без замедления. Разбег и мощный бросок, и низкий, но тяжелый Батсон полетел в небо. Группа детей словно застыла, наблюдая за Батсоном, рисующим дугу по воздуху, отвесив челюсть. Когда они поняли, где его точка приземления, дети кинулись прочь в панике. «Эх, вах, идиот, не приближайся! А-а, быстрее, прячемся!» Но бежать было уже поздно. Он летел прямо на ребят. Жесткая, как скала голова Батсона, с усердием разбивала ящики на куски. Они разлетались повсюду, поднимая облака пыли. Там был такой хаос, что организаторы, Эру и его друзья, почувствовали себя виноватыми, смотря друг на друга. «А мы... не перестарались?» «Точно, прямо в цель!» «Эй, у меня появилась идея, поскорее убираемся отсюда!» «Вы трое, не убегайте!» Батсон, отмахиваясь от сломанных коробок, и встал посреди обломков. Как и следовало ожидать, первым пришел в себя жесткий Батсон, остальные дети были по-прежнему на земле. Батсон был в ярости, он подскочил к трио со скоростью, превосходящей гномов. «Трио идиотов, сразу убегайте!» «До свидания, увидимся позже!» «Заткнись! Остановитесь сейчас же!» Кстати, дети, которые были оставлены, были пойманы взрослыми. Им еще долго читали лекции за поломку коробок. На некотором расстоянии от района, центральной площади, был торговый центр. Здание было в два раза больше окружающих объектов. На внешний вид оно было очень прочным. Это была кузнечная мастерская Термонен. Батсон преследовал Эру и других на всех улицах и, наконец, оказался здесь. По сравнению с Эру и компанией, Батсон был на грани смерти от усталости после погони. «Вы слишком быстрые!» «Это благодаря нашим ежедневным тренировкам!» «Фух, как же вы тренируетесь, чтобы быть в такой форме!» Эру небрежно улыбнулся. В плане выносливости Батсон имел преимущество, но не мог сравниться с Эру и его магией. «Ах, забудьте, мне все равно!» Батсон был истощен и чувствовал, что все это было просто глупо. Он сдался, лег на землю, его конечности растянулись. Он наконец-то отдышался за долгое время. Он сделал довольную улыбку и тихо засмеялся. «Но это было весело, разбив всех головой!» «Что-что, мы можем сделать это снова, если тебе так понравилось!» «Ни за что!» Через некоторое время Батсон спокойно встал и указал на его дом. «Эх, верно! Хотите посетить мой дом? Я хочу пить!» Может быть, это потому, что они были рядом с мастерской, но они могли почувствовать тепло даже снаружи. Родители Батсона были мастерами и, вероятно, работают сейчас. «Да, я никогда не был в этом месте». «Ага, вы можете войти, только не мешайте никому и не шумите слишком». Трио вошло в дом Батсона и увидели его отца и еще нескольких мастеров, работавших в тишине. Отец Батсона был длиннобородый, с широким телом. Его легко можно описать просто словом «гном», но его удары были не шутки. Напротив прилавка была витрина с готовой продукцией. Батсон объяснял про каждый товар с гордостью. «Слушайте, все это сделано моим папой!» Здесь можно было увидеть все виды металлического оборудования, мечи, копья, щиты, броня, даже ковшики и кастрюльки. Как и ожидалось от гнома-ремесленника, они были сделаны филигрованно. Каждый из них был шедевром, сделанным с идеальным размером и цветом. «Вау, ваша мастерская продает много вещей!» Эру просматривал товар с любопытством, а Ади следовала за ним. Шит взбудоражился, когда он увидел оружие, такое как мечи и копья. Батсон был очень рад, когда они дали высокую оценку работам его отца. «Эй, ты помогаешь отцу создавать вещи?» «Эх, мой отец редко дает мне притрагиваться к металлам, но я могу и плотничать. Я гном, в конце концов, даже папа хвалит мою работу». Выслушав запросы компании, Батсон показал на угол магазина. Там были простые деревянные предметы быта. Они выглядели простыми, но работа была хороша и качественна. Талант Батсона был явным, и это впечатлило трио. В этот момент что-то в углу привлекло внимание Эру. «Ты можешь делать магические посохи?» «Магические посохи?» «Я могу их сделать, если, конечно, имеется достаточное количество материалов. Я делал их, чтобы заработать немного карманных денег». Для того, чтобы использовать магию, люди должны использовать внешний кристалл, служащий для преобразования маны в физическое явление. И волшебный посох – это самый распространенный пример. Проще говоря, кристальный катализатор закрепляют на конце посоха для простоты использования. Большинство посохов изготавливается из дерева, называемым «белый туман», потому что древесина этих деревьев является отличным проводником маны. Это популярный магический ингредиент. Простые посохи, создаваемые Батсоном, были также сделаны из этого дерева. «При использовании магии я всегда чувствовал, что...» Эру перевел взгляд на посох у его талии. Это был магический предмет, который он использовал с самого детства. Он был короче, чем большинство посохов, и хорошо сочетался с его маленьким ростом. «Что такое? Что-то не так с твоим посохом?» Эру вертел свой короткий посох в руках и улыбнулся, вводя Батсона в замешательство. «Ты не считаешь, что магический посох сильно громоздкий?» Батсон, Шит и Ади были озадачены словами Эру. Они привыкли использовать посох в качестве магического инструмента и не имели никаких жалоб. Они не понимали, что он имел в виду. Эру считал, что ему было не по себе из-за воспоминаний из прошлой жизни, так как он помнил о мире, где правила наука. Он чувствовал, что посохи были неудобными и примитивными. Строго говоря, магические посохи – это элементы, используемые для создания заклинаний. Усиливая магию человека, они выстреливали заклинаниями, создавая мощные эффекты. Эру предполагал, что магический посох – это тип метательного оружия. Эру вспомнил сцену из своей прошлой жизни, в Японии. Комната, наполненная моделями. Среди этой коллекции он также владел страйкбольным оружием, копией оружия Винчестер М1894, которое производило на него глубокое впечатление. Огнестрельное оружие, особенно винтовки, напоминает волшебные посохи. Это навело его на мысль, что можно создать посох в форме винтовки. Например, рыцари сражаются с мечом и посохом в каждой руке. Даже рыцари, основным оружием которые были мечи, знали о важности магии. Например, если рыцарь держит длинный меч в правой руке, то посох в левой. Если щит был оборудован на левой руке, они обычно держат посох за щитом. Я думаю, что это хлопотно, если держать их отдельно, поэтому я думал о том, как комбинировать их. Я не понимаю, но даже если это можно сделать, как ты хочешь, чтобы я его сделал? Пока он думал, Эру получил приступ вдохновения. Оружие и мечи. Эти два простых условия заставили его задуматься о штыковой винтовке. Это было просто приделать нож к наконечнику ствола, используя винтовку как оружие ближнего боя. Эта концепция была доведена Эру до этого альтернативного мира. «Хм, я придумал интересную идею!» Эру мягко улыбнулся, давая Батсону почувствовать, как холодок бежит по спине. Позже Эру вернулся домой, сел перед столом и начал рисовать придуманные им эскизы. Его рисунки удивляли Шида и Ади, которые увязались за ним. «Что это? Какой странный посох!» Это было первое, что Ади сказала, посмотрев на готовую схему. Штыковая винтовка, которая стреляет заклинаниями и имеет на конце лезвия волшебный посох, единственный в своем роде. Для Ади, которая видела только нормальные волшебные посохи, он был очень экзотичным. На следующий день Эру посетил дом Батсона снова с чертежом в руках. «Как я и говорил вчера, ты можешь сделать посох таким?» Батсон был в недоумении. Он смотрел на неожиданного гостя, который заявился к нему на следующий день. Он решил сначала посмотреть на чертеж и уточнить детали. Батсон сделал странное лицо. «Эру, что это?» «Винчестер». «Что? Я никогда не слышал о посохе с таким названием и формой. Странно. Почему основание такое широкое? И что это за выпирающий кусок здесь?» «Ну, это называется приклад». Некоторые вещи он не мог объяснить только по чертежу посоха. Эру отвечал на вопросы Батсона и детально ему все разъяснял. «Хорошо, я возьму за это». Батсон не очень хорошо все понимал, но он все равно взялся за работу. Он обещал Эру, что смастерит этот странный волшебный посох. Эру был доволен и чувствовал, что это был хороший шанс увидеть мастерство Батсона. Через несколько дней Эру посетил дом Батсона уже в третий раз. Уникальное оружие, созданное им, наконец получило свою физическую форму. Рукоятка напоминала приклад винтовки, толстая и слегка согнутая, но не было никаких триггеров. Кристалл-катализатор показывал, где у пушки был прицел. Не было никаких камер и механизмов, так как это была вовсе не настоящая винтовка. На месте ствола был короткий меч. Это был разработанный в этом альтернативном мире посох-винтовка. «Работу с деревом делал я. Мой отец помог мне с металлической частью. Он прочитал мне лекцию. Будет слишком много недостатков, если все выполняется из дерева». Когда Эру приходил несколько дней назад, он слышал, что отец Батсона был очень занят. Эру не хотел отвлекать его и просто попросил Батсона, чтобы он сделал все, что мог. «Да, его почему-то очень заинтересовало, и когда я делал его, отец давал мне советы». Эру поблагодарил Батсона и поспешно взял посох в руку. Он опробовал размер, вес и баланс. Готовый продукт ничем не отличается от чертежа. Гномы были невероятны, они были поистине поразительны. «Ладно, я закончил его, как ты и просил. Очень странная штука. Но что ты планируешь делать с ним? Будет быстрее, если я покажу». Эру хотел побыстрее испытать посох и попросил у Батсона место, чтобы испытать магию. Они вдвоем направились во двор за кузницей, где были установлены несколько макетов для проверки мечей. Эру нацелился на один из них и атаковал, используя промежуточное заклинание ветра, прямо перед ударом звуковое лезвие. Он использовал кристалл-катализатор на посохе для преобразования маны в физическую форму, создавая ударную волну от лезвия и расщепляет макет аккуратно пополам. Эру прицелился в верхнюю половину нападающего разрубленного манекена и использовал промежуточное заклинание огня – огненный шар. Достигая цели, он взорвался, оставив после себя только облако пыли. Невероятная сила посоха заставила Эру улыбнуться, но Батсон был ошеломлен. «Как бы это сказать? Это слишком странно, как будто не из нашего мира». «Да, давай остановимся на этом. Батсон, ты молодец. Кажется, что использование магии в будущем будет интересным». «Хей, все нормально, пока тебе нравится». «Кстати, ты можешь сделать еще один для меня? Не будь таким бессовестным со своими запросами». Эру получил то, что он хотел. Эти два посоха получили официальное название «Винчестер». Они хранились в специально изготовленных ножнах и крепились на его талии. Эру все время носил их с собой. В завершении персональное оружие, которое подходит для ближнего, так и дальнего боя, стало ключом к повышению его мобильности и огневой мощи, что сильно повлияло на его стиль боя. Конец второй главы.